Глава вторая. Я начала закипать от злости сразу, как попала к сторожевой башне. Погорячилась с решением, однозначно. Во-первых, меня, Егиню, в отряд обороны границы Тридевятого царства отправили. И не просто отправили, а без лишнего слова, без единого шанса возразить. Меня, ведунью, знахарку, хранительницу леса. А здесь что? Тьма так и лезет из всех щелей. А вокруг неотёсанные чурбаны — вояки. И смотрят на меня, как на недоразумение, отпускают в мою сторону шуточки. Да я им... Да я на них нашлю кое-что веселое. Пусть в кустах хохочут до слез. И это еще не все. Они здесь все маги и чародеи высокого уровня. А я? Я приземленная лесная ведунья, которая понятия не имеет, как мечом махать и щит держать. На кой ляд я им сдалась? Что я могу? Думала, что не доеду. Вся тряслась, сидя на мешках с этой противной репой. Спала, скручившись в три погибели, боялась свалиться с телеги на ходу. Остановки были короткие. Кусты, кусок пирога, глоток воды и снова в путь. И все это время я злилась. Злилась на себя, на них, на весь мир. Как же это несправедливо. Я хранительница леса, а меня отправляют на границу, как какого-то новобранца. Но я не собиралась сдаваться. Я докажу всем, что я не просто лесная ведунья. Я — Егиня, и я готова защищать свое царство до последнего вздоха. На рассвете наш отряд наконец-то дополз до лагеря. Я так надеялась на нормальную кровать, но не тут-то было. «Как это нет для меня места?» Грозно нахмурилась и подбоченилась, глядя на воеводу с вызовом. Его кустистые брови взметнулись вверх, а взгляд посуровил. Воевода посмотрел на меня, как на что-то совершенно нелепое, оказавшееся здесь случайно. «Вот документ», — протянула ему свиток, чувствуя, как внутри все кипит от раздражения. «Вы обязаны предоставить мне отдельное место-палатку». «Сейчас у кухарок спросим», — процедил он и, внимательно прочитав письмо, сложил свиток себе в сумку. Лицо воеводы оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнуло раздражение. «Бабу к бабам!» Я скрипнула зубами от бессильной злобы. Захотелось кричать, но я сдержалась. Вместо этого пошла разгружать телегу. Сложила свои вещи у стола под навесом, огляделась в поисках бочки с водой. Мне нужно было умыться, смыть усталость и дорожную пыль. Бочка нашлась чуть дальше, за палатками. Я зачерпнула ковшом чистую ледяную воду. Сначала утолила жажду, а потом ополоснула лицо и шею. Вытираясь, заметила, что косынка намокла, но я не прихватила рушник. «Ого! Кто это у нас тут такой... неожиданный?» Из-за спины раздался голос молодого парня, заставив меня вздрогнуть и густо покраснеть. «Егиня!» — ответила я, уже собираясь уйти, чтобы найти воеводу. «Но не тут-то было!» Меня резко развернуло, словно кто-то дернул за плечо. Теперь я стояла лицом к лицу с этим парнем. Он скрестил руки на груди, скользнув по мне изучающим, почти насмешливым взглядом. «И что ты тут делаешь?» Вопрос прозвучал холодно, но в голосе парня послышалось что-то, что заставило мое сердце биться быстрее. Поблизости не было никого, кроме этого городского хлыща. Он явно не был создан для войны. Его одежда, хоть и дорогая, выглядела слишком изысканно для суровых условий. Тонкий шелк камзола, расшитого золотыми нитями, сиял в лучах утреннего солнца, а кожаные сапоги блестели, как стекло. Парень словно никогда не знал тягот жизни. Изнеженное лицо с аристократическими чертами, тонкий нос с горбинкой, бледная кожа, словно покрытая слоем воска, и ярко-голубые глаза, которые, казалось, могли проникнуть в самую душу, только усиливали это впечатление. Светлые волосы, выгоревшие до цвета соломы, небрежно спадали на плечи. Но во взгляде читалась и решимость, которая противоречила его беспечному внешнему виду. От него исходил легкий аромат духов, смешанный с запахом дыма, что даже отталкивало. Движения парня были плавными и грациозными, как у танцора, но в них чувствовалась скрытая сила. Этот человек был чужаком в мире войны и разрушений, но его присутствие ощущалось так, словно его место было именно здесь, среди хаоса и смерти. «Тебе-то какое дело? Еще раз дотронешься?» Я отступила на шаг, чувствуя, как внутри все клокочет. Его наглость и самоуверенность были невыносимы. «Ого, какая рыжая!» Улыбнулся так издевательски, что я едва не набросилась на него. Его слова обжигали, как раскаленные угли. «А ты знала, что когда злишься, твои веснушки становятся ярче?» Он наклонился ко мне, как будто изучая карту сокровищ, и вдруг грубо коснулся щеки. Я инстинктивно отшатнулась. Взгляд парня задержался на моих губах, и я чуть ли не скривилась от отвращения. «Так что ты тут делаешь? Тебе здесь не место. Это война, а не игра в куклы». «А!» Он резко замолчал, словно что-то обдумывая. «Жениха ищешь? Местные не польстились на твой огненный характер?» Из его уст это прозвучало как насмешка, и я с огромным трудом подавила вспышку ярости. «Ваше высочество, царевич Венцеслав, вот вы где, я вас потерял!» Из-за палаток выскочил слуга. Я с облегчением бросилась прочь. Кажется, это был сын царя-батюшки по прозвищу Кощей. Поговаривали, он получил его за бессмертие, которое отвоевал у самой тьмы. Разная молва о нем ходила. Якобы в себе он тьму разжег, а свет погасил. Чучело огородное. Хоть я и сказала это негромко, была уверена, что наглец услышал мои последние слова. Я бежала, чувствуя, как слезы жгут глаза. Я знала, что он прав, но это не делало его слова менее обидными. Да, я дочь простого мельника, и мне никогда не стать равной ему, но это не значит, что я должна терпеть оскорбления. Остановилась, чтобы перевести дух, и посмотрела на небо. Оно было таким же серым и безрадостным, как и мое настроение. Но я должна была остаться, должна была справиться со всеми трудностями. Сроку-то всего год.